первый раз он почувствовал, что безумие не так уж и далеко от него, как кажется. Кольцо Дика, память о футбольном турнире 81 года, медленно соскользнуло с соседнего пальца правой руки. Оно было слишком велико, чтобы пройти сквозь щель. Это было все, что осталось от Дика. Дика больше не было. Не будет больше брюнеток с томными глазами, не будет больше хлопков мокрым полотенцем по голому заду Рэнди, когда он выходит из душа. Не будет больше проходов с центра поля, сопровождаемых сумасшедшим ревом болельщиков. Не будет больше ночных поездок на машине с голосом Фин Лиззи, ревущей из магнитофона о том, что ребята снова в городе. Не будет больше Киска. Снова раздался шорох. Рэнди посмотрел себе под ноги и увидел, что щели вокруг него заполнились лоснящейся чернотой. Он вспомнил о том, как твердая струя крови выплеснулась из горла Дика. «Оно вынюхивает меня. Оно знает, что я здесь. Может ли оно взобраться на плот, пролезть через щели? Может или не может?» Он смотрел вниз, забыв про свою мягкую ношу, зачарованный этим вопросом. «Интересно, что чувствует кожа, когда эта штука набрасывается на тебя?» Чернота чуть не перелилась через край щелей. Рэнди бессознательно встал на цыпочки, а потом исчезла. Вновь раздался матерчатый шорох. И неожиданно Рэнди вновь увидел пятно на воде, футах в 15 от плота. Он опустил Лаверн на плот, и сразу же руки его стали бешено дрожать. Он склонился над ней, ее волосы рассыпались по белым доскам темным веером неправильной формы. Он стоял на коленях рядом с ней и смотрел на темное пятно на воде, готовый вновь подхватить Лаверн, как только оно проявит первые признаки движения. Он начал похлопывать ее по щекам, пытаясь привести ее в чувство. Лаверн никак не реагировала. Но Рэнди не мог сторожить ее так всю ночь, поднимая ее на руки всякий раз, когда эта штука двигалась. К тому же за ней ведь нельзя было постоянно наблюдать. Но он знал один трюк, о котором ему рассказал друг его старшего брата, студент медицинского колледжа. Этот парень знал много разных забавных штук, как ловить вшей и устраивать бега в спичечном коробке, как получить кокаин из детского слабительного, как зашивать глубокие порезы с помощью обычной нитки и иголки. Однажды он рассказывал о том, как привести в чувство мертвецки пьяных парней, чтобы они не захлебнулись в собственной блевотине, как Бон Скотт из AC/DC. Он склонился к Лаверн и укусил ее изо всех сил за мочку уха. Горячая горькая кровь моментально заполнила его рот. Лаверн тут же открыла глаза. Она закричала хриплым, рычащим голосом и принялась отбиваться от него. Рэнди посмотрел и увидел, что пятно уже почти заплыло под плот. Оно двигалось с жуткой, неестественно быстрой скоростью. Он вновь подхватил Лаверн, но на этот раз с огромным трудом. Она пыталась ударить его по лицу. Рукой она задела его по чувствительному носу, и перед глазами у него поплыли красные звезды. «Прекрати!» — заорал он. «Прекрати, сука! Оно снова под нами, и если ты не перестанешь, я уроню тебя, клянусь Богом!» она немедленно перестала размахивать руками и мертвой хваткой схватила его за шею.